Глава пятая. Не зря, ох, не зря я женился на ведьме. Матеуш довольно потирал руки, устроившись на дальней скамье бокового предела. Чтобы скрыть плутовскую улыбку, не место ей в храме, он низко опустил голову, надвинул на лицо шляпу с петушиным пером, которую прикупил по случаю грядущей свадьбы. Я ведь сразу заподозрил, шлюшка из благородных. Потом и сама призналась, снюхалась с кузеном. Видимо, совсем никудышный был, пропащий, раз замуж с пузом-то не выдали. А то и вовсе развлекся и бросил. Покойница моя, даром образованная баба, а все они небольшого ума. Сначала ноги раздвинут, потом голосят. Мужику-то что? Какой с него спрос? Кровь играет, а бабе честь надо блюсти. Спохватившись, что подобные мысли не понравятся хозяину солнца, Матеуш быстро осенил себя божественным знамением, забормотал слова молитвы. Он никогда не отличался набожностью, напротив, старался избегать храма. Эти священники так и норовят залезть честному человеку в карман. Но теперь вдруг преисполнился благодати. Требовалось на всякий случай задобрить божественных брата и сестру, чтобы рыбка не сорвалась с крючка. Пока Тесса вела себя тихо. Но кто ж ее знает? Вдобавок, пораскинув мозгами, Матеуш решил-таки обзавестись письменным разрешением на брак. Что, если у Тессы в Кромхейме осталась родня, и она попытается признать союз недействительным? Нет, тут нужно подстраховаться. Ну и после свадьбы скорее обрюхатить девку. Так она точно никуда не денется. Матеуш покосился на ряды надгробий, отделенные от молельного зала узорной решеткой. Под ними нашли покой именитые горожане. А вот отец Матеуша лежал в земле на кладбище бедноты, где на каждом метре могил больше, чем посетителей в таверне. И надгробия у него нет, только деревянная табличка. Но ничего, получив наследство падчерицы, Матеуш с почестями перезахоронит его в родовой усыпальнице. О кафедральном соборе солнца и луны он не помышлял. Довольствуется храмом поскромнее, хотя бы этим. А после, спустя много лет, Ганс-младший похоронит в той же усыпальнице его, Матеуша. Должно же проклятое ведьминское отродье подарить ему сына. А после пусть помирает. Нужна больно, одни расходы. Матеуш с тоской подумал о 5 талерах, истраченных на предсвадебные хлопоты. Часть пошла в карман священнику, часть — нотариусу, остальное — на наряды. Он расщедрился, не только себя порадовал обновками. Платье, правда, не новое, куплено у старьевщика, вдобавок Тессе не по размеру, зато с кружевами. Наконец служба закончилась. Служки торопливо закатили за позолоченную ширму изображение Бога, потушили лишние свечи. Матеуш довольно крякнул. Рачительный здесь священник, не тратит воск зря. Не ошибся он с выбором. Немногочисленные прихожане, мало кто наведывался в храм в будни, вдобавок днем, потянулись к выходу. Перед тем, как покинуть Божью обитель, каждый опускал пальцы в специальный чан с янтарной водой, получая благословение хозяина солнца. Матеуш не спешил. Дело деликатное, не для чужих ушей. В прошлый раз он чуточку приврал, чтобы добраться до денег Тессы, а сейчас придется раскрыть все карты. Однако Матеуш надеялся, весомый аргумент в виде туго набитого кошелька перевесит сомнение. Священник выдаст необходимый документ. «У тебя ко мне дело, сын мой?» Одинокая фигура привлекла внимание пастыря. «Только не говори, что невеста передумала». «Да кто ей даст передумать?» — мысленно хмыкнул Матеуш. Почтительно сняв шляпу, он низко поклонился и подобострастно приложился губами к перстню печатки с изображением солнца на мизинце священника. «С ней все хорошо, как условились. Завтра предстанем пред вашими очами. Уж как Тесса волнуется, не дождется этого дня. Столько лет бедняжка мучилась, скрывала запретную любовь». «Да», — согласно кивнул пастырь, — «люди на такое косо смотрят, все же отчим и падчерица. Пожалуй, еще решить могут, будто ты ее соблазнил». Он строго глянул на Матеуша, мол, признавайся, не блудил ли. «И в мыслях не было», — замахал руками тот. «Она девица». «Это хорошо», — довольно кивнул священник. «Невеста в день брака должна предстать пред людьми и богами непорочной. Однако что же тебя тревожит? Во время службы ты дергался, что-то бормотал». Матеуш наморщил переносицу. «Внимательный, а ведь он специально выбрал самый дальний ряд. Меня терзают мрачные мысли, святой отец. Как вы уже говорили, люди судят по себе, ищут в других тьму. Боюсь, как бы не поползли слухи, будто брак наш незаконен. Вдобавок, родня моей будущей жены — на редкость пакостные люди. Им только повод дай, чтобы насолить ближнему. Словом, нужна мне бумага такая, где бы от лица хозяина солнца разрешался союз отчима с падчерицей. Разумеется, заметив, как нахмурился священник, поспешил добавить он, я сделаю щедрое пожертвование храму. За счастье заплатить не жалко. Пастырь колебался. Взгляд его метался между кошельком и позолоченным солнечным ликом под потолком. Одно дело поженить, пойти навстречу влюбленным, другое — скрепить печатью документ. «Право, я ведь не прошу за других, только за себя», — продолжал увещевать Матеуш. «Не говорю за всех отчимов и всех падчериц». «Хм!» — священник почесал подбородок. Матеуш сжал кулаки. «Ну же, ну! Эх, не могла бабка заранее предупредить, на кого все отпишет, тогда бы он не стал удочерять Тессу». «Два талера!» — зажмурившись, выдохнул Матеуш. Если уж и теперь ничего не выйдет, то удача отвернулась от него. «В долги меня вгоняет девчонка Лаева!» — с досадой подумал он. «Но ничего. Я с нее с процентами все до последнего ария стребую». «Один», — священник проявил милосердие, — «один талер, и я выдам тебе бумагу с печатью церкви». Риза совсем прохудилась. Стыдно службы проводить. Как раз новую справит. «Положи туда, в ящик для пожертвований. И запомни, сын мой, ты не заплатил мне ни монеты». Матеуш активно закивал. Глаза его замаслились. Не переставая кланяться и благодарить Бога за милость, он попятился к ящику и сыпал в него горстку меди. «Жди здесь», — приказал священник и скрылся в амвоне. Вернулся он с еще пахнущим чернилами свитком, в двух местах скрепленным печатью с солнцем. «Видальте вы, она еще нос воротит. Такое платье сама королева бы не постеснялась надеть». Несмотря на ворчание Лорны, Тесса не могла заставить себя улыбнуться, поблагодарить жениха за столь щедрый подарок. Она стояла на табурете посреди спальни Матеуша, самой большой и светлой комнаты в доме, и со страдальческой миной наблюдала за тем, как Ясмина, вооружившись булавками, подгоняет платье по фигуре. «Уже завтра. От одной мысли о грядущем замужестве бросала в холодный пот. Но Тесса так и не придумала, как избавиться от отчима. Предусмотрительный Матеуш больше не выпускал ее к гостям. Днем за Тессой присматривала Лорна. Устроившись в уголке закопченной кухни, она не спускала с будущей невестки глаз, попутно делилась непрошенными советами. По ночам девушку и вовсе запирали в чулане, выделив ведро на случай пикантных надобностей. Тессу тревожил внезапный интерес отчима. Не такой он человек, чтобы воспылать греховной страстью. Если Матеуш кошелек и любил что-то, то исключительно деньги. Между тем с утра к ним заглянул нотариус, составил брачный контракт. По нему все движимое и недвижимое имущество Тессы отходило супругу. Ей самой полагалось скромное содержание, каких-то 3 талера в год. В случае смерти или гибели мужа она могла претендовать на вдовью долю. Остальное наследство отходило детям. Странные условия, будто Тессе было чем нажиться. Сначала она решила, Матеуш печется о трактире. Однако потом засомневалась. Многие женщины в их квартале, овдовев, ловко управлялись с питейными заведениями. Да и не стоил трактир ничего без посетителей. Сколько бы Тессе за него выручить? Нет, дело в чем-то другом. Еще месяц назад отчим в ее сторону не глядел. А тут вдруг женюсь, не могу. Да не вертись ты! Ясмина слизнула выступившую на месте прокола капельку крови. Она тоже не понимала брата. Положим, он не желал давать за падчерицей приданого. Но зачем жениться? Мать твердила: дети, помощница. Но разве с Тессой каши сваришь? По виду чистая аристократка. Даром в штопанном ходит. Опять же таз узкий, стан тонкий. Ни рожать, ни трудиться толком не сможет. В постели. Тут племянница ее обскакала. Такую, как Тесса, мужчина захочет. Даже Жустен слюни пускал, когда она приносила ему пиво. Собственно, поэтому брат и сделал ее подавальщицей, чтобы больше смотрели, а значит, пили. Интересно, станет ли Матеуш требовать от молодой жены, чтобы она заигрывала с посетителями? Наверняка обрядит в открытое платье и заставит фланировать в жаркие деньки перед входом. Не позавидуешь девчонке. Она не сразу поняла, что произнесла это вслух. Прикрыла рот ладонью, но поздно. Мать услышала. «Да как сыр в масле она катается! Себя бы пожалела!» «И то верно!» Кусок хлеба доставался Ясмине тяжким трудом. Вдобавок беременность. Живота нет, а по утрам уже выворачивала. Спасибо, Ясмина вставала раньше всех. Никто не видел, что кусок в рот не лез. Хоть бы мальчик. Прикрыв глаза, она мысленно обратилась с просьбой к хозяйке Луны. Если Ясмина и теперь не сумеет, бросит ее Жустен, найдет молодушку, которая 10 пацанят ему родит. А ей куда с дочерьми? С позором вернуться в дом брата? Права, мать, не Тессу надо жалеть, себя. Даже если девка помрет первыми родами, то в сытости, в тепле и при муже. На-ка! Лорна, кряхтя, наклонилась и извлекла из-под подушки лакированную шкатулку. Среди богатств, большей частью дешевых поделок с ярмарок, поблескивали сережки покойной матери Тессы, те самые жемчужные из прошлой аристократической жизни. О ней Карен практически ничего не рассказывала. Дочь знала только, что настоящая ее фамилия Эско, а отца звали Иоганн. Он погиб в битве при Карсе. когда Тесса еще не родилась. Записался в наемники, думал добыть немного денег, чтобы жениться на Карен, но не судьба. «Мы оба проклятые», — с горькой улыбкой говорила она о себе и возлюбленном. «Весь род отвернулся от нас». Повзрослев, Тесса поняла, почему. Близкородственные браки не поощрялись, а тут отчим вздумал жениться на падчерице. Где справедливость? Почему его никто не проклял? Порой в минуты черной меланхолии Тесса винила мать за малодушие. Даже если отец погиб, зачем она продалась Матеушу? Он не богат, не добр, уморил ее, вечно попрекал прошлым. Лучше бы они обе умерли, чем каждый день терпеть Матеуша ласку. А вот этого в шкатулке быть не должно. С чего бы отчиму прятать письмо? Тесса видела его мельком, но могла поклясться. Печать не черная. Странно. «Вот, на свадьбу наденешь!» Лорна протянула Тессе мамины серьги. Будто свои собственные. Хотя семейка Ласка давно присвоила то немногое имущество, что осталось от Карен. Продали и ее кольцо, подарок Иоганна, и платье. За ненадобностью Матеуш избавился от половины книг Тессы. Продал бы и остальные, но не сговорился о цене. Ненавистное кольцо, символ будущих супружеских уз, сдавило палец. Стащить бы его, да никак. Она уже пыталась, будто в кожу вросло. То ли Матеуш зачаровал, то ли не угадал с размером. «Ну, что стоишь, примерь!» Тесса не сразу сообразила, чего от нее хотят, а потом покорно вдела серьги в уши. «Покрутись!» Лорна довольно взирала на Тессу в несуразном старомодном платье. «Хороша! А что, характер вздорный, так она займется ее воспитанием. Свекровь неприемная бабка, прав у нее куда больше. Волосы бы еще твои срамные чем-то прикрыть, а то храм спалят. Ясмина, принеси мой платок, тот, который отец на годовщину дарил». Ясмина кивнула и поспешила в комнату матери. «После свадьбы тоже волосеньки прячь», — наставляла Лорна. «Ведьмины они. Знаешь, что с ведьмами делают?» «Знаю», — тяжко вздохнула Тесса. «Вот бы они все сгинули раз и навсегда, и Матеуш, и его сестрица, и бабка». «Я могу помочь», — неожиданно раздался в голове бархатистый голос. Тесса сдвинула брови. «Кто ты?» «Ларин», — представилась незнакомка. «Демоница, само собой». Ведь только демоны без спроса являются в головы людей, сбивают их с истинного пути. Однако Тесса нашла в себе мужество отказаться. «Благодарю, Ларин, я справлюсь сама». «Как знаешь», — с легким сожалением ответила демоница. «Обращайся, если передумаешь». «И вступить в темный ковен? Тогда Тессу точно казнят. Магия Исвердов разорвет ей сердце, тело заледенеет, и палач разобьет его на тысячи кусочков». Странно, она нисколько не испугалась неожиданной гости, не закричала, ничем не выдала себя, будто каждый день общалась потусторонним. А ведь Тесса не прошла инициацию, не стала полноценной ведьмой. В чем именно она заключалась, девушка точно не знала. Карен упоминала лишь первую кровь с мужчиной. «Я никак не могу найти платок, мама!» — послышался из коридора приглушенный голос Ясмины. «Вот ведь слепая!» — недовольно пробурчала Лорна. «Ничего без меня не может, непутевая!» «Стой здесь!» — пригрозила она Тессе и, кряхтя, поспешила на помощь дочери. Девушка ненадолго осталась одна. С минуту она действительно смирно стояла на табурете, но затем решила взглянуть, Что за письмо прячет отчим? Быть пойманной с поличным не боялась. Под тяжелыми шагами Лорны всегда скрипели половицы. Тесса заранее услышит, залезет обратно. Напряженно прислушиваясь, она дрожащими руками потянулась к шкатулке. В попыхах, брошенная Лорной на кровати, та оказалась легкой добычей. Замочек открыт, никто не мешает ознакомиться с содержимым. Плотный конверт цвета жженного сахара холодил пальцы. Тесса в задумчивости уставилась на сломанную печать, красная, с изображением зверя, кусающего себя за хвост. Какого именно, не разобрать. Содержимое письма оказалось занятнее печати. Тесса растерянно мысленно повторяла: «Права наследства, покойная леди Элла Эска, замок, Вороний утес и прочие угодья». Бумага выпала из рук. «Так вот в чем дело!» Тесса быстро перечитала письмо, заучивая наизусть, и убрала обратно в шкатулку. Ее колотила крупная дрожь. Кулаки сжимались от ярости, сердце раздирало печаль. Бабушка, единственный родной человек на этом свете, уплыла к предкам. И никто, абсолютно никто не обмолвился об этом Тессе ни словом. Зато отчим жаждал присвоить негаданное наследство. Волей судеб Тесса оказалась последней женщиной в роду Эско, и бабушка, покаявшись в содеянном много лет назад, отписала ей все. Существовала одна маленькая загвоздка. Вступить в права наследования Тесса могла только после замужества. Так вот для чего брачный контракт. Тессу переполняла ненависть к отчиму. Мерзавец! Он собирался нажиться за ее счет. Матеуш и прежде вызывал в ней брезгливость, а теперь и вовсе утратил в ее глазах человеческий облик. Окно. Тесса метнулась к нему, подняла скрипучую раму. Если хозяйка луны на ее стороне, она не разобьется. В коридоре послышалась тяжелая поступь Лорны. По обыкновению она опять бронила дочь. И Тесса решилась, забралась на подоконник и шагнула в неизвестность. «Пожалуйста, ожидайте. Его Величество занят». Напыщенный секретарь едва взглянул на посетителя и вновь погрузился в ворох бумаг. Рудольф огляделся и опустился в одно из кресел в хаотичном порядке, расставленных в приемной. Кроме него аудиенции ожидали еще двое. Нервный господин в черном сюртуке, явно с чужого плеча, постоянно поправлявший сползавший с носа пенсне, и скучавший у окна офицер. Оба были Рудольфу незнакомы. Обоих он счел ниже себя по происхождению, поэтому не удостоил приветствием. Взгляд его рассеянно блуждал по стенам. На всех изображены горы. Мысли неизменно возвращались к сестре. Рудольф тревожился за Евгению. С ней сейчас дочери Гедемина. Возможно, через несколько минут решится ее судьба. Наконец, матовая поверхность зеркала связи на столе секретаря дрогнула. Тот встрепенулся и услужливо открыл дверь в святая святых, королевский кабинет. «Ваше сиятельство, прошу вас!» Просители впились взглядами в Рудольфа. Офицер несмело шагнул к нему, но на полпути раздумал, звякнув шпорами, молчаливо отдал честь и вернулся к созерцанию вида за окном. «Ну вот, теперь меня уважают просто за наличие титула», промелькнуло в голове Рудольфа. Развивать мысль он не стал. Впрочем, она не казалась ему чем-то неприятным. Алексаи всегда занимали высокое положение в обществе. Мало кто мог их превзойти. «Рад, искренне рад, что вы вернулись, Рудольф!» Король встретил его рукопожатием. Он поднялся, вышел из-за рабочего стола. Знак особой милости. Выходит, речь пойдет о награде. Ложка меда в бесконечной бочке дегтя последних недель. Рудольф почтительно поклонился и пожал протянутую руку. Ладонь Людвига X, разумеется, оказалась сверху. «Присаживайтесь!» Король указал на небольшой кожаный диван рядом с камином. «Что-нибудь выпьете? Кофе, чаю?» «Благодарю. Я недавно позавтракал, Ваше Величество». Излишнее радушие короля настораживало. Уж не собирается ли он вновь поручить ему какую-то шпионскую миссию? «Тогда сразу приступим к делу». Улыбка сошла с лица короля. Он не спеша опустился в кресло по другую сторону камина, так, чтобы оказаться лицом к лицу с собеседником. «Я очень доволен вами, Рудольф. Скажу больше. Вы превзошли мои самые смелые ожидания. Ваши доклады. Родина весьма обязана вам. Служу Отечеству». Рудольф скромно потупил взор. «И очень хорошо служите, как все в вашем роду». Король немного помолчал и рассеянно провел пальцем по едва заметной светлой щетине. «Я не стану требовать от вас доклада. Составите по всей форме позже. Пришлете на адрес моей канцелярии. Есть гораздо более важные вопросы, требующие безотлагательных действий. Насколько вам известно или неизвестно, тут же поправился он, вы ведь вернулись совсем недавно. Наш посол в Иландрии скоропостижно скончался. Нелепый несчастный случай». Король в досаде ударил себя по бедру. «Несчастный случай?» — в сомнении переспросил Рудольф. Чутье подсказывало, что случайная смерть и посол плохо сочетаются. «Да, провалился в прорубь на охоте. Возможно, ему помогли». «Возможно, хотя Эдуард Башит и весь его двор в один голос клянутся, что это не так. Они даже вызвались доставить его тело на родину, засыпали несчастную вдову подарками, лишь бы только не давать повода к войне. Сами знаете, Эдуарду сейчас не до нее». Рудольф кивнул. Иландрия переживала не лучшие времена. Королевская власть пошатнулась. Наследник от первого брака слаб, а во втором скандальном, после которого Аверден едва не разорвал дипломатические связи с соседом, родились две дочери. В итоге страной фактически правил Совет Пяти. Масло в огонь подливала странная женщина, которая якобы занималась лечением принца, а по факту активно вмешивалась в государственные дела. Словом, посла в Иландрии у нас нет, и я хочу, чтобы вы заняли вакантную должность. Простите, Ваше Величество, это высокая честь, но, боюсь, у меня не достанет опыта. Именно ваш опыт мне и потребуется. Займетесь знакомым делом, соберете сведения на Кристину Морей и ее ведьму. Я хочу знать, виновны ли они в смерти Ирвин. Знаю, знаю. Король поднял руку ладонью вверх, пресекая возражение. Проведенное 5 лет назад расследование подтвердило, что леди Морей не причастна к кончине принцессы, но я хочу еще раз убедиться. Вдобавок, там, где возле трона крутится ведьма, полезно иметь шпионов. Как прикажете, Ваше Величество. Это еще не все. Я хочу выдать вашу сестру за принца Агюста. Рудольф не сдержал короткого истеричного смешка. Евгения грезила о кронпринце. Вот и сбудется ее мечта. Только вряд ли она придет в восторг от Агюста и Ландрийского. Во-первых, ему всего 15. Во-вторых, мало найдется недугов, которые бы не терзали несчастного принца. Сами понимаете, мы не можем допустить, чтобы соседний трон достался плоду дичайшего мезальянса. Иландрия необходима нам в качестве союзника и торгового партнера. У власти должны стоять наши люди. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Евгения произведет на свет здорового наследника. Ну, а я позабочусь, чтобы его окружали достойные люди. Рад, что вы читаете мои мысли, Рудольф. Полагаю, мы можем организовать помолвку прямо сейчас. Ну, а свадьбу в особых случаях сочетаться браком разрешают с 16 лет. Осталось подождать меньше года. Заодно приглядитесь к совету пяти. Возможно, кого-то придется убрать. Рудольф мысленно вздохнул. Покой ему только снился. Новое поручение оказалось не менее опасным, чем прежнее. Я проявлю максимальную осторожность, Ваше Величество. Каким образом мне переправлять полученные сведения? Через первого секретаря нашего посольства. Смело обращайтесь к нему по любой надобности. Король повертел перстень на пальцы. Было еще что-то. Ах да, лицо его просияло. Новые обстоятельства накладывают на вас обязательства. Я не тороплю вас с выбором, не предлагаю конкретных кандидатур, но хотел бы, чтобы род Алексаи не прервался. К тому же, по негласной традиции, послы сплошь женатые люди, ну, чтобы не давать почву для скандалов. Так что очень надеюсь, что до своего отъезда в Иландрию вы представите двору будущую графиню фон Алексаи. Рудольф заскрежетал зубами и через силу заставил себя произнести: «Постараюсь оправдать ваши ожидания». Задница Лая, он не собирался жениться. Но если с матерью можно притвориться глухим, то с королем не поспоришь, особенно после столь щедрого подарка в виде грядущего родства с двумя королевскими родами сразу.